Глава 11. С утра я позвонил в строевой отдел штаба дивизии, но мне сказали, что приказ на увольнение уже подписан. Выписку я могу забрать у дежурного по контрольно-пропускному пункту, но вот проездные документы будут готовы не раньше, чем через 3 дня. Когда я попытался выяснить, чем вызвана эта волокита, женский голос кротко и грубо ответил мне: «Когда будет готово, вас вызовут». Я подумал немного, глядя на пикающую трубку, и набрал номер Локтева. На другом конце провода трубку долго не брали, и, наконец, я услышал незнакомый голос. «Слушаю». «Мне полковника Локтева». Молчание. Приглушенные голоса, кашель, шорох. «А кто его спрашивает?» «Кирилл Вацура». «А по какому вопросу вы звоните?» «По личному». «Обратитесь в отдел по воспитательной работе». И короткие гудки. В лифте я случайно услышал от офицеров штаба миротворческих сил дикую новость. Вчера поздно вечером в своем кабинете застрелился полковник Локтев. Я забыл, куда собирался идти. Несколько минут топтался в фойе гостиницы, мешал людям, меня толкали в дверях, как колхозника с мешком картошки в метро в час пик. «Локтев застрелился», — думал я. А точнее, просто повторял эту фразу, прислушиваясь к своим чувствам. Он застрелился. Не захотел больше жить. Почему? Я виноват в этом? Совпадение, что это произошло сразу после нашего разговора? Штаб дивизии меня не пропустили. На контрольном пункте я спросил о выписке из приказа о моем увольнении. Сержант долго шарил в пустых ящиках стола, потом хлопнул себя по лбу и вытащил выписку из-под стекла, которая лежала на столе под телефонами. Приказ на увольнение был подписан сегодняшним днем исполняющим обязанности командира дивизии полковником Локтевым. Я спрятал выписку в нагрудный карман и попытался пройти на территорию, но дежурный молча преградил мне путь и показал на выход. На пятачке перед штабом суетились офицеры. Люди в штатском, милиционеры. Я видел из-за ограды, как вынесли носилки, покрытые простыней, закатили их в зеленый фургон медицинского УАЗа. Машина развернулась, выехала через КПП и под вой сирены, сопровождающей милицейской машины, помчалась по улице. Я брел гостиницу, стараясь в точности вспомнить последние слова, сказанные Локтевым вчера в кафе. После внезапной смерти человека, именно к последним словам его относишься по-особенному, будто в них заложен некий мистический смысл. «Сырье из приграничной зоны вывозят на военных грузовиках», — мысленно повторял я слова Локтева, — «транзитом через Душанбе и в горы, в сторону Нурека. Военные самолеты наркотик пронести невозможно. Не надо кидать тень на дивизию». Мне уже никогда не узнать, насколько искренне говорил об этом Локтев. До госпиталя я доехал на троллейбусе. Затем долго бродил по тенистым аллеям между корпусов, спрашивая у больных, одетых в единообразные пижамы, как пройти к моргу. Мой вопрос нагонял на людей суеверный страх. Они пожимали плечами, отрицательно крутили головами и спешили отойти от меня. Странно, отчего люди так относятся к этому естественному для госпиталей и больниц заведению? Как вообще можно лечиться, не зная, куда будешь перевезен в случае чего? В конце концов, я сам нашел маленький скорбный домик с плоской крышей и окнами, замазанными известью. На ступеньках при входе сидел до пояса раздетый солдат, стругал палку и, увидев меня, спросил: «Чего надо?» «Мне начальник назначил встречу». «Сейчас прошу», — делая мне одолжение, ответил солдат. Поднялся на ноги и исчез в дверях, откуда струился слабый запах хлорки. Вскоре ко мне подошел худой, лысеющий лейтенант с остатками черных лохматых волос над ушами. Эдик Бленский, которого я как-то видел в полку. Не вдаваясь в подробности нашей эпизодической встречи и стараясь не подчеркивать, что мы не совсем не знакомы, я протянул руку, приветливо улыбнулся, как своему давнему приятелю. «Привет, что-то ты похудел». Бленский, пожимая мне руку, силился вспомнить мое лицо, но это ему не удалось. Впрочем, он легко скрыл это, кивнув мне, приглашая войти. Мы прошли по коридору, где, по моему представлению, должны были валяться трупы, и свернули в открытую дверь кабинета. Бленский сел за стол, засланный, застиранный, в желтых пятнах скатертью, на котором стоял лишь мутный стакан, полный карандашей с обломанными грифелями, водрузил на него локти, зевнул и спросил: «Ну, как жизнь?» А ответ на этот вопрос, как он полагал, должен был помочь ему вспомнить меня. «Моих привезли?» — спросил я. Бленский провел по влажной лысине, приклеивая к ней нависающие над ушами длинные пряди. «Твоих?» — переспросил он. «А кто это?» «С границы», — пояснил я. «Два моих солдата и еще трое пограничники». Бленский долго смотрел на меня с отсутствующим выражением на сонном лице. Наконец до него дошло. «Ах, да!» — сказал он, заглянув зачем-то под стол. Потом вытянул из стакана карандаш и принялся обгрызать его наконечник, сплевывая щепки на стол. «Нет, еще не привезли. Они пока в полку. Чай будешь?» Я молча кивнул. Раскрыть рот в этот момент у меня не хватало сил. Я не представлял, как буду пить чай, если Бленский вместе со своим заведением вызывал у меня крепкое отвращение. «Башляев!» — крикнул лейтенант удивительно тонким и визгливым голосом. «Два чая! Два чая!» «С сахаром?» — уточнил он у меня. Я отрицательно покачал головой. «Один без сахара, Башляев!» «Ну как там?» — спросил Бленский, почти наполовину раскрошив карандаш. Ему никак не удавалось обнажить грифель. «Где там?» «На границе». «Стреляют», — односложно ответил я. «А у тебя?» «А мы запаиваем в гробы и отправляем». Губы и мелкие зубки Бленского стали серыми от грифеля. Убедившись, что заточить карандаш таким образом не удастся, Бленский собрал ладонью мокрые щепотки и вытряхнул их в стакан. Я почувствовал, что если сейчас не выйду на воздух, то меня стошнит. Но надо было терпеть. Вошел голопузый солдат. Морщась, он нес горячие стаканы в руках, поставил их на стол и тотчас принялся дуть на пальцы. «Который с сахаром?» — спросил Бленский. «Этот!» — показал Башляев обожженным пальцем. Лейтенант не поверил, поднял стакан, отхлебнул и поморщился. «Соврал, пес!» — лениво укорил он солдата. «Этот без сахара. Это товарищу!» — и придвинул стакан мне. «Угощайся, пока горячий. А я люблю с сахаром. Я вообще люблю сладкое». Черные пряди снова отклеились от его лысины и стали свисать, как уши спаниеля. «А почему они еще в полку?» — спросил я, поглядывая на чай, как на трупный яд. «Вертолет пока не дают. Да все равно черный тюльпан вылетает только по четвергам». «Так ведь...» — начал было я, но замолчал, потому как страшно было произнести «так ведь жарко». Но Бленский понял. «А это ничего», — ответил он, низко склонившись над стаканом так, что его спаниелевые уши коснулись стола, и стал шумно отхлебывать чай. «В медпункте все знают. Печенье хочешь? Там сначала надрезают все крупные артерии в коленных и локтевых суставах». Бленский привел ладонью по сгибу рук и ног. «И закачивают туда большим шприцем формалин. Под давлением. Когда капельки покажутся в глазах, ну, будто труп плачет, значит, полна коробочка. И жара уже не страшна». «А цинковые гробы?» Едва слышно произнес я. «Цинковые гробы — это уже наша работа. Их нам по спецзаказу готовит одна крутая фирма». «Да, Башляев?» — крикнул он, словно солдат стоял под дверью, но, как ни странно, Башляев утвердительно отозвался. «Получаем, одеваем в новую форму, если, конечно, есть на что надевать. Кладем, запаиваем и домой». «Слушай, я все никак не могу вспомнить твою фамилию». «Вацура». «Вацура?» — он поморщил лоб. «Нет, не припомню». «Так я ведь вроде еще как живой». Очень нехорошо пошутил я. «Откуда тебе знать мою фамилию?» «Не надо!» — погрозил мне Бленский тонким пальчиком с синеватым ноготком. «Я очень многих знаю КМСовцев. У меня хоть должность еще не та, и пить спирта приходится много, чтобы мозгами не поехать. Но со мной многие хотят иметь отношения». «Так зачем пришел, Вакула?» «У меня несчастье», — сказал я. И голос, как ни странно, звучал искренне и трагично. «Погиб мой сослуживец по Афгану». «Кто такой?» «Локтев». «Ах, Локтев, не знал я, что вы служили вместе в Афгане». «Там он», — сказал Бленский и кинул на стену. «Можно взглянуть?» Бленский оторвался от стакана и с любопытством посмотрел на меня. «А в обморочек мы не хлопнемся? У нас нервишки крепенькие». Мы вышли во двор, пошли в его самую темную часть. Бленский провел рукой по стене, нашел выключатель, зажег тусклую лампочку и открыл металлическую дверь. Зал немного напоминал душевую, потому как был отделан белым кафелем. Вдоль стен стояли каталки, под потолком висел мощный светильник. Посередине стоял стол с никелированными инструментами. Локтев лежал у окна на каталке, накрытый пожелтевшей простыней. Простыня была коротка, ее не хватило на ноги. Комок застрял у меня в горле. Хотелось откашляться, но я боялся нарушить тишину. Покойник в морге. Совсем не то, что на поле боя. Бленский подошел к телу, приподнял простыню. Истинно белое лицо, полуоткрытый рот, полуприкрытые глаза. Казалось, Локтев что-то не договорил, что-то не доделал. «А куда он стрелял?» Бленский обнажил грудь. Под левым соском чернела дырочка. «В сердце. Из стабельного Макарова». «На вылет?» «Нет. Так и лежит с начинкой. Судмедэксперт еще не работал». «Здоровый мужик был, да?» «Здоровый — не то слово», — подумал я. «В Афгане выжил. на берегу Пянжа выжил, выбрался в Душанбе, куда доносятся лишь отголоски войны, и где, казалось бы, можно было планировать свою жизнь на годы вперед. И вдруг выстрел в сердце. «А это не ошибка?» — спросил я. «В каком смысле?» — не сразу понял Бленский. «Что, он сам себя?» «Нет, исключено. Я хоть и не спец, но скажу, таких ран я еще не видел. Это не боевая, это рана самоубийцы. Видишь, вокруг отверстия розовый кружок. Это след ожога. Он остается только тогда, когда ствол прижимаешь к телу. А когда стреляют с расстояния, то у пули почерк совсем иной. Да и кабинет был заперт изнутри. Внизу дежурный сидел». «Почему я не хочу поверить в то, что это самоубийство?» — думал я, следом за Бленским выходя в коридор. «Может быть, потому что мои мозги уже насквозь криминализированы, как у какого-нибудь старого сержанта из Скотланд-Ярда? Если бы его убили, мне легче было бы воспринять эту смерть, логичную, ожидаемую и предсказуемую. И я вновь чувствовал бы себя охотником, окруженным воем волков. А самоубийство — это что-то непредвиденное, относящееся совершенно к иной области, не имеющее ничего общего с преступностью, на которой я уже просто зациклился. Наверное, это как-то связано с совестью. А этот Бленский, в общем-то, неплохой парень. Зря я так к нему». Мы вернулись в кабинет. Я сел за стол и залпом выпил остывший чай.